Глава третья. В сердце Марпы созревают плоды практики полученных устных наставлений. Марпа практиковал в соответствии с устными наставлениями, которые получал от своих учителей, и в его сердце родился подлинный опыт и постижение. Тогда он спел много разных песен о своем знании. Наибольшее доверие появилось у него благодаря практике переноса сознания. Однажды несколько учеников под руководством Гьянгро Шангтона вместе со светскими покровителями учения устроили благодарственное торжество. В это время молодой голубь, преследуемый ястребом, летел вслед за своей матерью. Голубь успел спрятаться в гнезде, но умер там от потери сил. Увидев его мертвое тело, Марпа сказал всем: «Хотите, я сегодня покажу вам, как происходит перенос сознания?» Все, поклонившись, попросили Марпу показать это. Тот привязал нитку к лапке голубя и перенес в его тело свое сознание. Голубь очнулся, поднялся и, покачавшись, собрался было взмыть в небо и с любовью присоединиться к матери. Гьянгро Шангтон посмотрел на учителя. Его тело выглядело как труп, и ученика пробрала дрожь. Он склонился над этим телом со слезами на глазах и взмолился: «Драгоценный лама, не делай этого, пожалуйста!» Это не дало никакого результата, и он еще больше перепугался. Подбежав к молодому голубю, он снова выкрикнул те же слова. Голубь замертво пал на землю, а Марпа тут же поднялся и сказал: «Я покинул свое тело, словно пустой дом, и вошел в другое тело, юного голубя. Тот расправил крылья и собирался взлететь. Любящая мать устремилась к нему. Все были тому свидетелями. Разве это не великое чудо?» С этими словами Марпа рассмеялся. Все собравшиеся, пораженные увиденным, почувствовали глубокое доверие к возможности переноса сознания. Когда старший брат Марпы по имени Чово услышал историю об этом переносе сознания, он сказал: «Это правда или слухи? Если правда, то нет на свете большего чуда». Он думал об этом снова и снова и никак не мог успокоиться. «Я должен увидеть это своими глазами, чтобы понять, возможен ли перенос сознания на самом деле». Однажды, когда служанка Чово ткала шерсть, в его доме умер белый ягненок, перекормленный молоком. Чово сразу обратился к Марпе с просьбой совершить перенос сознания, как тот проделал это с голубем. Марпа отвечал: «В Индии я получил практику расаяны, роста жизненных сил, с созерцанием дакини по имени алмазная свинья, а также устные наставления, которые служат противоядием от смерти. Это единственное снадобье мудрости. Так что я покажу перенос сознания». Марпа собрал во дворе дома главных учеников и светских покровителей и сказал им: «Я останусь здесь, а сознание свое перенесу в тело ягненка. Пойдите, посмотрите, что он будет делать». Услышав это, Чово и остальные направились к телу ягненка. Лама вошел в состояние сосредоточения, и ягненок вдруг поднялся на ноги и запрыгал. Служанка за ткацким станком задрожала и вскрикнула: «Ну и дела! Он был мертвым, а теперь встал и скачет». Она схватила веник и хотела было ударить им ягненка, но тут появились все остальные и остановили ее, сказав: «Не бей его. Это лама Марпа демонстрирует нам перенос сознания». «Я слыхала об этом раньше», — ответила женщина, — «но впервые вижу своими глазами. Что за чудо?» С этими словами она простерлась перед ягненком, а затем совершила поклон в направлении тела Марпы. Чово сказал своим работникам: «Отнесите ожившего ягненка к телу ламы». И сам направился к Марпе, который выглядел совсем как мертвый. Ученики обратились к ягненку: «Пожалуйста, иди туда, где осталось лежать твое тело». Ягненок послушался их, подошел к Марпе, попрыгал вокруг него и затем замертво упал на землю. Мастер поднялся и сказал: «Мудрость, не знающая смерти, практика роста жизненных сил от матери всех Будд трех времен, целебная составляющая нектара переноса сознания оживляет мертвого ягненка, и тот танцует». Чо-во преисполнился доверия. Он попросил дать ему посвящение и наставление по практике, после чего стал учеником и помощником Марпы. Вскоре один из их родственников по имени Марпа Часе, который ненавидел Марпу, стал распускать о нем сплетни. Он говорил: «Чо-во чересчур легковерен. Марпа много рассказывал о своих путешествиях в Индию. Он научился там разным фокусам и ловко обманул Чо-во. С другой стороны, если так называемый перенос чего-либо вообще возможен, Марпа будет говорить всем, что он чудесным образом достиг состояния Будды, и при этом не разрушит и не повредит даже краешек своих иллюзий и ядов ума. У него зловонное дыхание, его тело тоже воняет, он живет, торгуя дарами, которые ему приносят его приверженцы. И теперь, когда он говорит, что достиг состояния Будды, мы вообще никакой дхармы в нем не увидим». Так он злословил о Марпе. Услышав про это, мастер сказал: «Перенос сознания — это подлинная передача, так что все это пустые слова. Если не отказаться от чувственных удовольствий или не использовать их на пути, то даже при всем богатстве методов тайной мантры и небольшом количестве препятствий и трудностей не постичь величия и глубины состояния Будды. Согласно глубокой мудрости алмазной колесницы, если не используешь чувственные удовольствия на пути, но вместо этого отбросишь их как зло, окажешь себе плохую услугу». И Марпа спел эту песнь о величии пути тайной мантры. «Я, переводчик Марпа, знаю царицу тантр Хиваджру. У меня есть устное наставление от Маха-пандита Наропы. Если не буду практиковать в отшельничестве, окажу себе плохую услугу. Я знаю царицу тантр Чатух-Питху. У меня есть устное наставление о выбросе и переносе сознания. Если умру обычным способом, окажу себе плохую услугу. Я знаю, как соединить созерцание и сон. У меня есть устное наставление по практике ясного света. Если буду спать, как все, окажу себе плохую услугу. Я знаю туммо, внутреннее тепло, царский способ владения умом. У меня есть устное наставление о сердцевине ума. Если не буду практиковать их значение, окажу себе плохую услугу. Я знаю 70 качеств ветров энергии. У меня есть устное наставление о том, как использовать болезнь на пути. Если позову лекаря, окажу себе плохую услугу. Я знаю, что мое тело — мандала победоносных. Если не буду наслаждаться мясом и вином, развивая свои каналы, ветра и капли энергии, окажу себе плохую услугу. Чтобы привести подругу на путь просветления, у меня есть устное наставление о карма-мудре. Если не буду наслаждаться этой мудрой, окажу себе плохую услугу». Так пел Марпа. Все ближайшие ученики еще раз убедились в глубокой мудрости методов тантр и почувствовали сильную преданность. Марпа Часе сказал: «Он только использует слова дхармы, чтобы оправдать свои поступки». Некоторые поверили Марпе Часе. Настоящие же ученики были огорчены. Учитель Нгокпа и многие другие духовные сыновья собрались на трапезу, и один из учеников передал ламе Марпе слова Часе. Лама ответил: «Нгокпа и остальные, все, кто понимает дхарму, не должны этого бояться. Существа, чьи мысли извращены, совершают бесчисленные вредные деяния, накапливая злую карму. Некоторые из них особенно категоричны в своем мнении и не понимают, что такое высший взгляд. Эти злословят больше всех, даже о самом Будде. Некоторые из них подозрительно относятся даже к собственной тени. Не слушая их рассуждений, войдите естественно в состояние сострадания и мудрости иллюзии. Когда очиститесь от привязанности к своему «я», вы уже больше не будете накапливать зло. Вот как обстоят дела». И Марпа спел такую песнь. «Благодатный Ваджрадхара, держатель алмаза, в эту темную эпоху, что длится 5000 лет, Когда созрели условия, и ты пришел освободить тех, кто накопил добрую карму, ты проявился в виде великого Наропы. Вот пред тобой не самый находчивый Марпа-переводчик. Слышишь ли? Видишь ли ты его? Думаешь ли о нем? О Будда в теле излучения! Пожалуйста, прими меня с добротой. В центральном канале на главном пути просветления соединяются энергия и сознание, блаженство и тепло, и становятся великим блаженством, ничем не обусловленным. Восходит мудрость беспрепятственной проницательности. «Это нельзя превзойти», — сказал мой учитель. «Мрак неведения очищается в пространстве. Освобождаешься от двойственного разделения на субъект и объект. Тогда в простоте разливаются блаженство и ясный свет. Это проявление коллективной иллюзии есть лишь отражение, не имеющее собственной природы. Все проявления постигаются именно так, и словно картинки во сне, все дхарма-частицы не более чем иллюзии. Боги, полубоги, люди, животные, мир ненасытных духов и ад — все эти способы цепляния за явления постигаются как несуществующие, подобные иллюзии. Когда представление о мире и его обитателях, а также врата, через которые все это воспринимается, управляются при помощи ветров энергии, появляется все, чего ты желаешь. Так возникают слияние и выброс сознания вне загрязнений. Когда приходят мысли, оставайся в естественном покое. Когда видишь сны, сохраняй внимательность, не пытаясь что-либо изменить. Будучи в Барда, не контролируй, но осознавай. Когда появится плод, позволь ему прийти беспрепятственно. Вы, ученики Наропы, практикуйте в согласии с глубокими устными наставлениями. Если вы обрели проницательность, придет и уверенность. Люди с ограниченным умом и искаженными взглядами злословят даже о Будде. Не доверяя и собственной тени, они гонятся за иллюзорными образами и не могут отличить истину от обмана. Когда дурак бежит и кричит, мудрый за ним не следует. Дхарма пуста от бесплодного умствования. Это тело — мандала Едамов. Это речь — природа дхармы. Этот ум — сущность мудрости. Сыновья, практикуйте без скуки. Вы без сомнений достигнете просветления. Так пел Марпа, и все присутствующие укрепились в своем доверии. В другой раз Марпа с учениками и помощниками прогуливался по берегу реки. Вдруг появились лающие охотничьи собаки. Преследуя оленя, они загнали его в воду, и он утонул. Марпа сказал, «Я сейчас снова совершу перенос сознания. Пусть кто-нибудь из вас подойдет к оленю, чтобы защитить его от собак, а остальные останутся рядом с моим телом». Сказав это, Марпа перенес свое сознание в тело оленя. Тот ожил, выбрался из воды и пришел к воротам во двор дома Марпы, оставляя за собой мокрые отпечатки копыт. После этого лама встал и тоже пришел туда. Пока ученики и родственники Марпы, а также многие другие люди, столпившись во дворе, рассматривали мертвого оленя, появились охотники, желающие забрать его. Лама, шутя, сказал, «Я нашел тело этого оленя в реке и не хочу, чтобы вы его уносили». Собравшиеся рассказали охотникам всю историю о переносе сознания, и те отвечали, «Что ж, тогда покажи и нам перенос сознания». Увидев это своими глазами, мы отдадим тебе оленя. «Если ты сделаешь это для нас», — добавили другие охотники, — «мы поднесем тебе еще много даров». Марпа проделал все снова. На этот раз оживший олень вошел в ворота и оказался во внутреннем дворе. Поднявшись, Марпа спел. «Благодаря практике переноса сознания, что передал мне мой добрый учитель, в этом теле оленя, драгоценности, исполняющие желания, мы найдем все дары для торжественного обеда. Это нектар Самайя, нектар всех свершений». И он продолжал. Пока мое сознание находилось в теле животного, ум казался замутненным. Все присутствующие преисполнились восхищения и удивления. Обрадованные охотники подарили Марпе тушу оленя и другие ценные вещи. Многие люди вступили во врата Дхармы. В частности, среди свидетелей этого события был Марпа Часе, и в нем пробудилось доверие. Открыто сожалея о своих прошлых ошибках, искаженных взглядах и вредных поступках, он сказал: «Ты говоришь, что если не наслаждаться мясом, вином и женщинами, окажешь себе плохую услугу. Но нам кажется, что это ничем не отличается от того, как поступаем мы. Пожалуйста, поскольку ты, видимо, знаешь верный путь, расскажи нам, что именно имеешь в виду». Марпа отвечал: «Это неверное понимание. Так и при виде едама в любовном объятии можно сказать, мы делаем то же самое. Да, я наслаждаюсь теми же прелестями жизни, но я независим от них». И Марпа спел песни о том, как понимать постижение, и об уверенности, которая приносит полное осуществление учения. «Я простираюсь пред отцами-учителями, благодаря доброте моих мастеров. В уединении и в обычной жизни я медитирую на каналы и ветры энергий. Снова и снова упражняю тело и ум в медитации. Даже когда первостихии мои растревожены, я не волнуюсь. Я уверен, знаю, что это лишь укрепит мою практику. Засыпая, я медитирую на ясный свет. Снова и снова пронзаю явление пристальным взором. Даже погружаясь во мрак, я не волнуюсь. Я уверен, знаю, что это единство. Во сне я медитирую на тело иллюзию. Снова и снова включаю все в свою медитацию. Даже если появляются мысли, я не волнуюсь. Я уверен, знаю, что все иллюзорно. Доставляя радость органам чувств, я медитирую на тело едама. Снова и снова ощущаю вкус наслаждения и медитирую. Даже при виде обычной еды и напитков я не волнуюсь. Я уверен, знаю, что это ритуальный нектар. Практикуя искусные средства, я медитирую на тело подруги. Снова и снова пробуждаю блаженство. Даже если это выглядит слишком обычно, я не волнуюсь. Я уверен, знаю, что это недвойственность. Во время смерти я медитирую на выброс сознания. Снова и снова тренирую свой ум в этой практике. Даже когда появляются признаки смерти, я не волнуюсь. Я уверен, знаю, что это фаза свершения. Умирая, я вступаю в барда. Состояние барда словно туман или облако. Даже когда появляется страсть или гнев, я не волнуюсь. Я уверен, знаю, что это самоосвобождение. Так пел Марпа. В Марпе Часе укрепилось доверие, и он попросил дать ему поучение и посвящение. Впоследствии он стал незаменимым покровителем Марпы и его учеников. Однажды неподалеку от места, где проходило многолюдное торжество, умер Як. Пока слуги готовились унести его тушу, Марпа сказал: «Я помогу вам в вашей работе. Уберу отсюда этого Яка». Он перенес свое сознание в тело животного, увел его со двора, затем вернулся в свое тело, встал и обратился ко всем с такими словами: «Сущность тела, речи и ума Дакини — это ветры энергий, каналы и бодхичитта. Подгоняемый плетью единого вкуса, старый Як переходит опасный поток». Так, уверенно освоив практику переноса сознания, Марпа стал повсеместно известен как лама, бесспорно достигший совершенства. Эту глубочайшую практику, в точности так, как получил ее по линии преемственности, он передал только одному своему преемнику, старшему сыну Дарме Додэ.